каретном сарае Гаврила готовит парадную пролетку для вербного катания к завтраму на Красной площади, где шумит уже вербный торг, который зовется «Верба». У самого Кремля под древними стенами. Там по всей площади, под Мининым Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под святыми воротами с часами, называются Спасские ворота, и всегда в них снимают шапку, гуляет верба, великий торг, праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и вербой. Горкин говорит, что так повелось от старины, к светлому дню припасаться надо того сего. А господа вот придумали катанье. Что ж поделаешь, господа. В каретном сарае сани убраны высоко на доски, под потолок. До зимы будут отдыхать. Теперь пролетки, расхожие и парадные. С них стянули громадные парусиновые чехлы, под которыми они спали зиму. Они проснулись, поблескивают лачком и пахнут. Чудесно весело пахнут. Чем-то новым и таким радостно заманным. Да чем же они пахнут? Этого и понять нельзя. Чем-то таким привольным новым, дачей, весной, дорогой, зелеными полями и чем-то крепким, радостной горечью какой-то, которая, нет, не лак. Гаврилы пахнут колесной мазью, духами, спиртом, седлом, кавказской и всем, что было из радостей. И вот эти радости проснулись и запахли, напомнились копытной мазью, кожей особенной душистой под чернослив свиной ягодой, заманным неотвязным скипидаром, так бы вот все дышал и нюхал, пронзительно крепким варом, наборной сбруей, сеном и овсецом, затаившимся зимним холодочком и пробившимся со двора теплом с навозцем, каретным новым сараем, гулким и радостным, и все это спуталось, смешалось в радость». Гаврила ставит парадную пролетку от самого Ильина с каретного на козлики и начинает крутить колеса. Колеса зеркально блещут лаковым блеском спиц, спускают зайчиков и прохладно душистый ветерок. И это пахнет и веет, дышит. Играют веет желто-зеленые полоски на черно-зеркальном лаке. Самая красота. И все мне давно знакомо. Иного радостно, сквозная железная подножка, тонкие выгнутые фитой оглобли с чудесными крепкими тяжами, и лаковые крылья с мелкой сеткой трещинок, и складки верха, лежащие гармонией. Но лучше всего колеса в черно-зеркальных спицах. Я влезаю на мягко-упругое сиденье, которое играет, покачивает зыбко. Нюхаю, вдыхаю, оглаживаю мою скамеечку, стянутую до пузиков ремнями, не нагляжусь на коврик, пышно-тугой, бархатистый, с мутными шерстяными розами. Спрыгиваю, охаживаю, нюхаю, смотрюсь, как в зеркало, выгнутый лаковый задок. Конечно, она живая. Дышит наша парадная Ильинка. Лучше ее и нет. Я Шрабана не считаю. Это совсем особый папашенькин. Гаврил недоволен. На гулянье в колясках ездит, а то в ланде. А с пролеткой квартальной в самый конец отгонят, где только сбродные. Недоволен и армяком, и шляпой. Чего показывать, экая невидаль пролетка. Набаловался у богачей. У князя в кибриолетах ездил. Я говорю Гавриле: «Пошел бы к князю!» Так Антипушка ему говорит. Гаврила сердится. «Ты еще меня посмейся!» Не годится он в богатые кучера. Ус не растет. Антипушка уж советовал. На три губу копытной мазью целая грива вырастет. «Пожалуй, скоро уйдет от нас», Василий Васильевич говорил. «Маша наша сосваталась с Денисом, только из-за нее и жил. Теперь и наша Ильинка нехороша. А как бывало, прокатывал-то начальником, вся улица смотрела. Ветру бывало не угнаться. Идем с Горкиным к Казанской. До звона рано. С вербой распорядиться надо. Загодя отвезли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и едут с вербы, несут веночки на образа, воздушные красные шары, мальчишки свистят свистульки, стучат кузнецами, дудят жестяные дудки, дерутся вербами дураки.